Седьмая глава. Алые искры соткались в уже знакомого пса, который с озадаченной мордой смотрел на другого пса, восседавшего у порога, присматриваясь к обитателям комнаты. Между прочим, вторая псина была покруче, чем у Кейтрии, хотя и той же породы. Если Сашка надеялась, что Доран при вести о новом госте засуетится и постарается спрятаться, а значит, у нее будет время прийти в себя после напряженного сидения и постоянного выжидания, что этот травник еще учудит, то Доран разочаровал ее. Он и не подумал испугаться, только мельком глянул в сторону двери и сказал: «Ничего особенного. Если что, скажи, что пригласила знакомого травника для лечения своего телохранителя. Так что иди, Кейтри, и посмотри, кто там». Распорядившись таким образом, Доран снова повернулся к Сашке. Кейтри вздохнула и сначала подбежала к печурке, на которой грелась вода на обезболивающий отвар для телохранителя, а потом осторожно пошла к двери. Раз даже оглянулась на Дорана. Наверное, ждала, что он пойдет вместе. Страшно же. Но тот и в ус не дул, продолжая снова постукивать по ранам Сашки, вбивая в них свою мазь. Так что Кейтри тихонько вздохнула и, решительно расправив плечи, покинула комнату. «Кто такие цверги?» – немедленно спросила Сашка, предупреждая разговоры не о том, о чем хотелось бы. Доран выпрямился и слегка размялся, поведя плечами и схватившись за поясницу. Видимо, спина затекла стоять в одном и том же полусогнутом положении. И прежде чем ответить, посмотрел на кушетку, а потом нагло сел рядом, причем так, что одна нога Сашки оказалась на его колени. «Цверги – это мелкий народец, живет в горных пещерах. Черные шаманы нашли их одичавших родичей, целое племя. Задурили им головы, а теперь командуют ими, как хотят. Говорят, раньше они боялись солнечного света, потому что превращались от него в камень. Теперь, после того, как шаманы что-то с ними сделали, они его не боятся». «Но они испугались его, когда ко мне пошли маги с огнем», – возразила Сашка, с тревогой наблюдая. Вместо того, чтобы продолжить работу над ее ранами, ладонь травника мягко поглаживала ее колено. «Они испугались, что их увидят», – объяснил Доран, словно не замечая вольности собственной руки. «Черные шаманы специально устраивают темный дождь, чтобы цверги не боялись и убивали. А когда на них светят огнем, они убегают. То есть они не хотят, чтобы их видели за мокрым делом». «Какого черта ты делаешь?» – не выдержала Сашка, когда его рука полезла под одеяло выше колена. «А разве тебе это не нравится?» Та же змеиная улыбка снова скривила его губы. «Почему это мне должно нравиться?» – поразилась она, сжимая кулаки и незаметно приподнимаясь на них. «Ты же из нижнего квартала, а там все такие. Не бойся, я заплачу». Чужие пальцы грубо влезли на теплую нежную кожу внутренней стороны бедра. И это вкупе со словами Дорана, как будто ожог, как будто атомный взрыв адреналина, как будто противник во время показательного боя сказал грязное гадство. Ноги резко сжались в захват вокруг расслабленно сидящего парня. Сашка невероятным, неожиданно даже для себя, сильным рывком изогнулась на затрещавшей кушетке и вместе с захваченным Дораном свалилась на пол. Как только Доран оказался под ней, она на всякий случай добавила, врезала ребром ладони по его затылку, и он обмяк. Разгневанная Сашка на том же адреналине выдернула взвывшие от резкой боли ноги из-под тяжелого обмякшего тела и, держась за край кушетки, встала, чтобы тут же снова лечь, точнее свалиться. Ноги, ушибленные ударом о пол, гудели, как столбы под напряжением. Укрывшись одеялом, Сашка, распаленно частя дыханием, следила за суматошным трепыханием летучей мыши над хозяином, раздраженно морщась от ее верещащего визга. «Заткнись, дура! Живой он!» Мышь замерла в воздухе, обалдела, вытаращившись на девушку и, не замечая, как медленно паря под зонтиком распахнутых крыльев, опускается. А потом словно спохватилась и юркнула к лицу Дорана. Тяжело дыша, Сашка смотрела в потолок и жалела только о том, что Доран не успел приготовить обещанного снадобья. «А теперь и не захочет», – сумрачно думала она. «Как же иначе отомстить-то?» «Черт, вот вляпалась». Покосилась с кушетки на пол. То ли смеяться, то ли плакать. И что дальше? И куда делась Кейтрия? И зачем Сашка ее отпустила одну? Надо было настоять, чтобы Доран проводил ее. Мало ли что там. А еще... Вот, значит, за кого он принял ее. Любопытно. Сразу ли он понял, что она девчонка? Хотя и тут до сих пор непонятки. Так понял Доран или нет, что она девушка? На шаги в коридоре она настороженно напряглась, заставив себя сесть на кушетке. И подняла брови. Какие люди! Они что, сговорились, что ли? На пороге стоял красавчик-эльф, а за ним Кейтрия, ошеломленно смотревшая на него. Дверь закрылась. И без охраны? Интересно, куда он Гарпхана дел? Или орк стоит где-то возле флигеля и сторожит его? Через секунду глаза обоих вошедших округлились на тело, лежавшее возле кушетки. Еще секунда, и эльф с такой скоростью кинулся к Дорану, будто он хотел оплакивать убиенного – горячо любимого и лучшего друга, как показалось в конец изумленной Сашке. Когда он грохнулся на колени перед Дораном, одновременно делая какой-то странный, будто махание дирижерской палочкой на три четверти знак в воздухе, словно отстраняя от себя телохранителя уже испуганной Кейтрии, Сашка не выдержала. «Здрасте», – вежливо сказала она и доверительно добавила. «Да вы не беспокойтесь, мы тут с Дораном не сошлись во мнении. Можно ли давать единую характеристику существам, вынужденно живущим в одном месте?» Он считал, что можно. Пришлось прибегнуть к определенным аргументам, чтобы доказать ему, как он не прав. «А вы что пришли?» «Алекс, позволь представить тебе моего однокурсника», – Кэтри заговорила машинально, будто околдованная кратким и деловитым монологом Сашки, но все же запнулась, глядя на лежащего Дорана – и стоящего перед ним на коленях эльфа. «Меня зовут Эйлил», – уже спокойно сказал эльф и взглянул на Дорана с каким-то громадным облегчением. «Ему нужна помощь». Сашка, несмотря на боль во всем теле, чувствительно стукнувшимся о пол, довольная, как вовремя слопавшая всю сметану кошка, хулигански улыбнулась. «Понятия не имею». А потом любовалась, как красавчик Эйлин и тающий от его взглядов Кейтрия вместе подняли Дорана и усадили его в кресло. После чего эльф ощупал его затылок, кивнул, будто удостоверившись в чем-то, и парочкой пасов привел сокурсника в чувство. Тот огляделся совершенно осоловелыми глазами и наткнулся на сияющую Сашку. Та не преминула ему сообщить. «А еще в нижнем квартале есть воры, убийцы и бандиты». «И что?» – очумело спросил тот. «А то, что не надо лезть, куда и кому не следует, не узнав, с кем имеешь дело», – плюнула Сашка и улеглась на спину, чтобы не смотреть на него. «Все ясно», – сказал Эйлил, за которым стояла как неотступная тень Кейтрия. «Но рассказывайте, что у вас вчера было?» «Сначала пусть этот зануда мне сделает то снадобье, которое боль снимает», – железным тоном напомнила Сашка, понимая, что при посторонних Доран не откажет в обещанном милосердии. «У меня все ноги в ранах, и уже третий, так называемый специалист, не может оказать мне нормальную помощь». Кейтрия, усевшись был на стул, вскочила и побежала к печурке. Доран встал и, пошатываясь, но целеустремленно, побрел за ней. Эйлил, оглянувшись на них обоих и присмотревшись к табурету со снадобьями, прихватил второй стул и поставил его рядом с кушеткой. «Так, а этому еще что надо?» «Что у вас произошло с Дораном?» – уточнил Эйлил. «Он полез ко мне и получил», – пожал плечами Сашка, гадая, с кем сейчас разговаривает красавчик-эльф. «С девушкой или парнем-телохранителем?» «Понятно. Алекс пока нас не слышит», – полголоса сказал эльф, склонившись к ней. «Я бы хотел вернуть кинжал Гарпхана. Думал поговорить сегодня после лекции, но вас не было и так». «Ну вот». «Зря Кейтри радовалась», – мысленно вздохнула Сашка. «Она-то думает, он нам сочувствует, этот крохобор». «Кинжал мы отдали в меняльную лавку», – буркнула она, ожидая немедленного вопля. «Как вы могли?» И сердитых объяснений, как бедняжке Гарпхану дорог этот ножичек в качестве памяти. Но, к ее удивлению, Эйлил скандалить и орать не стал. Он спокойно откинулся на спинку стула, на котором повернулся полубоком к комнате, и вроде как безразлично огляделся. Но Сашка уловила, как едва заметно прищурились его глаза, когда красавчик наконец понял, в каких условиях живет Кейтрия. «И, кстати, ты не спросил, каким образом и в какой ситуации мы получили этот кинжал?» – с претензией заявила Сашка. «Да я все представляю и так. Элил пальцами зачесал назад свалившиеся на глаза волосы, после чего они снова медленно попадали на привычное место. Но эльф, кажется, не замечал нового беспорядка во внешности, продолжая рассматривать пустынную комнату. «Небось, отгонял Кэтрио, пугал ее». «А это так важно?» – удивилась Сашка. «Отгонять ее от тебя». «Очень важно», – подтвердил Элил. «А в какой лавке продали кинжал?» «Доран знает», – ответила Сашка и тут же тем же тоном спросила. «А чего ты за него испугался?» «Я принял тебя за другого». Сашка повозилась, усаживаясь поудобней. «Ага, за другого. За мужика, значит, все-таки. А если глубже копнуть, то за убийцу». Но валявшийся на полу Доран – это слишком притянуто за уши, чтобы принять телохранителя из Нижнего квартала за убийцу. То есть существует и другая подоплека? Продолжая разговаривать с эльфом, не вполне вникающим в разговор и пока отвечающим на все вопросы подряд, негромко сказала. «И за кого же это? И почему?» «Ты свалила Гарбхана, хотя весовые категории у вас разные. Теперь я вижу, что, будучи раненым, ты так сильно ударил Дорана, что тот потерял сознание. Ты слишком легкий для таких ударов». Продолжая следить за Элилом, который будто тщательно фотографировал интерьер комнаты, Сашка осторожно, все еще тон в тон, спокойно спросила. «И кто ты такой, чтобы интересоваться всем этим?» Элил застыл и медленно повернулся к Сашке. «Ты умеешь разговаривать так, чтобы получать информацию. Ты и правда из Нижнего квартала?» Сашка польщенно хмыкнула. Практика слушателя во время воспитательных бесед матери оправдала себя, но не до конца. С этим эльфом надо держать ухо востро. Он все-таки сорвался с крючка доверительности. Ну ничего, можно сыграть на последнем вопросе Элила, чтобы вернуть себя в форму. «Если мне помогут быстро восстановиться, я покажу, как вырубил Гарбхана и Дорана», – вкрадчиво сказала она. «А может, даже научу, но не за просто так. Кинжала нам мало». «Нам?» – повторил Элил, и его лицо внезапно вытянулось, словно он услышал какую-то гадость. «Попробуй только подумать плохо о Кайтре», – рявкнула Сашка. «Следующим на полу валяться будешь ты». «Эй, что там у вас?» – спросила в печерке Доран. «И отойди от раненого, Элил. Ты сидишь слишком близко к его кушетке». «Что?» – пробормотал эльф-красавчик, ошарашенный решительным тоном сокурсника. «Что ты сказал?» Сашка закатила глаза. Кажется, Доран решил, что он не закончил разговор с ней, и ему не нравится внимание Элила к предмету его... «А чего, кстати? Интереса? Вожделения? Проверить?» «А ты молчи, пока снова не получил!» – обращаясь к нему, крикнула Сашка. «Это я тебя еще погладил, а будешь снова лезть, кастетом тресну!» Элил, кажется, обалдевал все больше. Еще бы, какой-то пацан из Нижнего квартала позволяет себе так разговаривать с магом. «Алекс, пожалуйста!» – умоляюще попросила Кэтрия. «А чего сразу я?» – проворчала Сашка, ложась на кушетку и чувствуя, как пот выступил на лице. Несмотря на то, что храбрилась и понты строила, усталость брала свое. «Чуть что, сразу я!» Подошедший с отваром Доран кивком согнал со стула Элила, но сел снова на край кушетки. Он помог Сашке снова приподняться и, обняв ее за плечи, принялся поить зельем. Она не сопротивлялась, потому что растратила остаток сил на взрыв возмущения. Когда на дне чашки осталась лишь травяная заварка, Доран помог ей лечь. Уже лежа, Сашка поймала задумчивый взгляд Элила на себя и подумала: «А правда, кто он такой? Слишком шустрый для студента. Стоит ли помогать Кэтри завоевывать его, если она на него запала? А вдруг он не просто красавчик, а что-то поопасней? Выяснить? Но как?» Элил тем временем встал перед Кэтри и склонил голову. «Мне пора уходить, да и Дорану тоже». «Я чуть позже», – отозвался тот. Но эльф-красавчик кивнул и продолжил. «Я рад был узнать, что вы, леди Кэтри, в полном здравии. Думаю, завтра вы опять придете на занятия». Кэтри пролепетал что-то о громадной радости видеть его заботу о себе и проводил посетителя до выхода из флигеля. Сашка, уставшая улыбаться и бодриться, пока не бодействовало зелье, лежала на кушетке, угрюмо ожидая, что Доран начнет снова приставать. Но тот, едва дверь за хозяйкой флигеля и гостем закрылась, встал. Мгновение спустя Сашка услышала звон воды. Доран мыл чашки. Он не подошел и тогда, когда поставил посуду на столешницу буфета. Сашка было успокоилась, что он на расстоянии, но его молчание слишком необычное насторожило ее. Несмотря на то, что дрожь после выплеснутого адреналина все еще ощущалась в теле, она заставила себя приподняться на локтях. Хм. Доран стоял возле стола и что-то рассматривал. Хочет посмотреть, какие учебники и лекции читала Кэтрия. Девушка-эльф вернулась, и Сашка упала на тощий матрасик. Больше напрягаться не надо. Уж при хозяйке Доран не будет приставать. «Доран, а ведь Элил прав», – встревоженно сказала Кэтрия. «Время к сумеркам. Как же ты пойдешь домой по темным улицам?» «А может, я и не пойду?» – отчетливо пробормотал травник и погладил затылок. «Может, мне у вас понравилось, и я останусь на ночь в той комнате, в которую ты меня впустил через окно. Хлама там полно». «Получишь!» – бесстрастно от усталости пригрозила Сашка. Но Доран не обратил на ее угрозу внимания. Он взял за руку изумленную Кэтрию и подвел ее к кушетке, заставил сесть на стул, а сам снова устроился на краю постели. «Ну, девочки, поговорим?» Кэтрия с ужасом взглянула на него, но Сашка промолчала. «Сначала надо узнать, о чем он хочет поговорить, а потом думать, бояться его или побить хорошенько, перед тем, как он все расскажет остальным в университете. Хотя...» Сашка на 100% была уверена, что Доран промолчит насчет телохранителя девушки. Это для него интересная информация, и он не захочет ею делиться. Поскольку девушка-эльф молчала, испуганная, Сашка нехотя сказала, глядя на очень довольного собой Дорана. «Начинай». «Но начну с вопроса. Кто ты, Алекс?» «Я из другого мира», – спокойно призналась она. «Появилась в тот момент, когда Гарбхан угрожал Кэтрии и помогла ей». «Тот кинжал Гарбхана?» «Да. Не поверил, что ли, когда я тебе в прошлый раз сказала?» «Ты видишь». Сашка подняла брови. Что он имеет в виду? «Ты сказала, что у Кэтрии новый гость. Ты видела сторожевого пса». «Она видит», — подтвердила Кэтрия. «Но не всегда. Мы уже пробовали проверку другого варианта видения. Сторожа Алекс видит, а все остальное нет». «То есть магия, магические способности заблокированы, но время от времени прорываются», – заключил Доран. «Интересно было бы поработать». «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась Сашка. «Не бойся, Алекс», – обрадовалась Кэтрия, которая первой сообразила, что к чему. «Доран, ты хочешь помочь разблокировать ее магию?» И оба уставились на Сашку. Она смотрела то на спокойного Дорана, то на радостную Кэтрию, вспоминала виденную ею лабораторную работу на практикуме и спрашивала себя, хочется ли ей иметь такие... Нет, даже не способности, а возможности. Но Доран, если девушка-эльф думает, что он может раскрыть ей эти способности, что ты хочешь взамен? «Я предполагал, что такой вопрос вероятен», – серьезно сказал Доран. «Разблокирование – довольно сложный процесс». Он намеренно сделал паузу, в течение которой Сашка мысленно сбила его с ног и хорошенько попинала. «Я видел твои рисунки на столе у Кэтрии». Девушка-эльф виновато опустила голову, но Сашка ее ни в чем не винила. Кэтри-то, наверное, неплохо спрятала листы с набросками под учебниками и тетрадями, а этот бесцеремонный наглец просто-напросто расшвырял все на столе и добрался до тех предметов, о которых девушки пока решили помалкивать. «Предлагаю следующее. Я помогаю с разблокированием магических способностей, а ты рисуешь мне парочку тех личностей, на которые я тебе укажу». «А с чего ты вообще решил, что я умею рисовать?» – не выдержала Сашка. «А если это рисунки Кэтри?» Девушка-эльф тоже вопросительно взглянула на травника. «Умей рисовать такие портреты Кэтри, она бы не жила в этой халупе», – улыбаясь, сказал Доран. «А роскошно и сама по себе, ни от кого не завися». «Жила бы в одной из гостиниц города. Правда ведь, Кэтрия?» Девушка только вздохнула. «А это равноценный обмен?» – спросила Сашка и тут же ответила. «Думаю, да. Но ты точно поможешь еще и с ногами. Кэтрии надо заниматься. Если мы завтра не объявимся на занятиях, ей не вылезти из незачетов. А без меня ей будет трудно». «Я думаю, это взаимовыгодно», – заметил Доран. «Я уже пересел к вам, так что буду тащить Кэтрию, без которой, как понимаю, на занятиях не будет и тебя, Алекс. Если сначала я был заинтригован телохранителем, который скрывал свою сущность». «А как ты догадался?» – перебила его болтовню Сашка. «Я посмотрел на тебя сквозь травы». Этому многозначительному заявлению Кэтрия снова кивнула, будто поняла, в чем дело, а потом заторопила его. «Доран, ради собственного блага, уходи побыстрей. Думаю, Алекс не откажет тебе в нескольких рисунках». «Но только в рисунках», – на всякий случай уточнила Сашка. И очень удивилась, когда на губах Дорана снова появилась змеиная улыбка. «Вот ведь! Или он Дон Жуан?» «Ладно», – – согласился травник. «Сделаем так. Алекс, ложись на живот. Не волнуйся, Кэтрия рядом. Она проследит, чтобы я не позволил себе лишнего. Так, теперь, Кэтрия, подними ей рубашку». Ничего не понимая, Сашка с тревогой прислушивалась ко всем манипуляциям, которые над ней проводил Доран. В спине сразу стало холодновато, когда девушка Эль стянула с нее рубашку. Но между лопатками легла сухая горячая ладонь Дорана. Она лежала так минуту, другую. Это все? Но зачем? Внезапно сознание поплыло, а Сашку будто резко бросили куда-то во тьму. Бросок был неожиданным, и она рванулась из-под удерживающей ее ладони. «Тихо, тихо!» Откуда-то из другой темноты, сверху, тихо сказал Доран, неожиданно сильно придавливая ее тело к матрасу всего лишь той же ладонью. «Что ты видишь? Почему испугалась?» «Я падаю в темноту», – низким от напряжения голосом сказала Сашка, страшно желая открыть глаза, но опасаясь сделать что-то не то. И в то же время поражаясь, она разговаривает с Дораном, чувствует на позвоночнике его ладонь и продолжает падать. Ладонь Дорана немедленно отлипла от кожи, а Кэтрия заботливо прикрыла Сашку, не только натянув ей на спину рубаху, но и добавив одеяло. «Как ноги?» – осведомился Доран, становясь перед кушеткой на корточке и заглядывая в лицо Сашки. «Ноги?» – удивилась она и прислушалась. «Объясняю, что я сделал», – профессорским тоном сказал травник. «Я обложил твои ноги травами, после чего прогнал через твой позвоночник магическую силу, которая должна напитаться силой трав и омыть твои раны. Это исцеление дает здоровые ощущения, хотя раны на ногах остаются. И эта методика требует расхода огромных сил». Скорчив жалобную рожу, Доран попросил. «Кэтри, я так устал. Можно я останусь у вас переночевать? Клянусь, я не буду мешать, честное слово». «Если бы это был мой дом, я бы разрешила», призналась девушка-эльф. «Ради Алекс. Но это дом моей тети, и я не вправе пользоваться чужой собственностью ни в чьих интересах. Прости, Доран». «Ладно», – буднично сказал Доран, вставая с корточек. «Ничего не поделаешь. Вас, жестокосердных, не разжалобить. А время и правда к вечеру. Ну, Алекс, выздоравливай. Пусть завтра утром Кэтри поможет тебе подсушить раны, но, думаю, большинство из них затянется к тому времени. Кэтри, проводи меня». Он быстро собрал свою котомку и, не оглядываясь, вышел. Кэтри поспешила следом, слушая их затихающие шаги по коридору. Они наверняка шли к тому окошку, которое уже не впервые использовалось для незаметного проникновения неожиданных гостей во флигель. Сашка неожиданно пожалела, что Доран не подошел к ней на прощание. А осознав свое недовольство, пришла в недоумение. Кажется, травник, несмотря на все свои заморочки и характер, ей нравится. Глядя в потолок, слегка прогнувшийся от старости, с пятнами осыпающейся краски, Сашка лежала и размышляла. Ну, то, что Доран взамен выторговал ее рисунки, не проблема. Нарисовать она всегда сумеет. И его требования или просьба только подтверждает, что в этом мире ее умение рисовать, слово «талант» она пока стеснялась использовать, ценится довольно дорого. Зачем ее рисунки Дорану? Он хочет использовать их в магии? Но как? Наверное, придется выждать, и однажды он объяснит ей. Стукнула дверь, вернулась Кэтрия. Быстро подошла к Сашке, села на тот же стул. «Что-то мне страшно за него», – призналась она. «На улице уже темнеет, а вдруг черные шаманы нападут на него?» «Знаешь, мне кажется, вряд ли», – задумчиво сказала Сашка. «Мне думается, если они затеяли устроить у вас террор, то есть попытку всех напугать, то будут нападать только в самых людных местах, ну, чтобы народу побольше напугать, как вчера». «В твоих словах есть истина», – вздохнула Кэтрия. «Хочешь есть?» «До ужина далеко, но я голодна, как 100 чертей», – призналась Сашка. «Ничего, у меня есть наши запасы со вчерашних покупок, так что поставлю чай. Алекс, как твои ноги?» «Боли нет», – чуток приврала Сашка. «Ноги побаливали, но уже не выли». «Замечательно, сейчас накрою на стол и пополничаем». Пока Кэтрия радостно возилась в кухонном уголке, Сашка размышляла о том, как много она сегодня узнала. А еще больше осталось в сплошных загадках. Впечатление, что Эйлил не тот, за кого себя выдает, не студент, подтвердилось. Мало того, что он взрослеет Дорана, который, как признался, добирает знания по бытовой магии, сначала, видимо, научившись травничеству. Так эльф уже знает многое из того, что изучают студенты его группы. Фыркнула, вспомнив, что он ушел, так и не спросив у Дорана, где находится лавка, в которой Сашка выторгала за кинжал Гарпхана неплохие монеты. Впрочем, послать своего орка за утраченным имуществом красавчик-эльф сможет и завтра, пока сам сидит на лекциях. Лавка-то неподалеку. «Тебе помочь встать?» – заботливо спросила Кэтрия. «Еще чего?» – проворчала Сашка, садясь на постели и ища свои штаны и ботинки. «Не трогай!» – велела девушка-эльф. «Ты забыла, что нам купили новые вещи. Надевай их, в них теплей». «Да у нас в комнате тоже не холодно», – заметила Сашка, притоптывая ногами и снова прислушиваясь к ощущениям. «Ощущения нравились. Это Доран сделал, пока мы варили для тебя зелье». «Шустрый какой!» «А что у вас случилось, пока я ходила за Эллилом?» «Полез ко мне». Он сразу понял, что удивительного. «Кэтрия, он полез ко мне, как дешевый...» Сашка остановилась, выбирая слово, которое не разонет чуткие уши девушки-эльфа. Но Кэтрия быстро качнула головой. «Я поняла, но теперь он будет уважать тебя». «Из-за картинок?» – усмехнулась Сашка. «Или из-за того, что я его стукнула?» Девушки дружно рассмеялись, а потом похватали из бумажного кулька конфеты. Сашке здешние конфеты нравились. Эти, например, представляли собой подсушенную смесь фруктов, обваленную в орехах. А, как она подозревала, сейчас такие конфеты могли работать на ее восстановление. Запивая липучую сладость травяным чаем, она осторожно спросила. «Кэтрия, а ты бы не хотела себе какую-нибудь картинку?» «Я могу». Девушка-эльф подняла глаза. Сначала безмятежно улыбнулась. Улыбка резко пропала, и Кэтрия опустила глаза. «Я понимаю, что лезу не в свое дело», – негромко продолжила Сашка. «Но мы вроде как с тобой подруги, и потому мне бы хотелось, чтобы моя подружка была счастлива. Кэтрия, ты уверена, что Эйлил...» «Я не знаю», – покачала головой девушка-эльф. «У нас в группе есть красивее его. Ты еще не всех видела, но именно он...» «Алекс», – вдруг вскинулась она. «А это так видно, да? Ну что я... что он...» «Боюсь, видно. Очень хорошо». Сашка потянула за салфеткой, а потом вспомнила и, усмехнувшись, просто облизала пальцы. «Кэтрия, он на первом курсе, и следующие несколько лет никуда не денется. Давай не будем торопиться, ладно? А завтра я тебе его нарисую, прямо на лекции. Все равно нечем заняться». «Но Доран», снова вспыхнув, но уже от радости, напомнила девушка-эльф. «А что Доран?» – хмыкнула Сашка. «Он же не будет видеть, кого я рисую, а его заказы наверняка потребуют сосредоточенности. Значит, я для него сделаю их не на лекции, а на лекции сделаю вид, что рисую просто так или снова на продажу». И вздохнула, снова вспомнив главный, интересующий ее лично вопрос. «За кого принял ее Эллил? И кто он сам, черт бы его, подрал?»